Самое ужасное, что не веселиться было нельзя. Смерть — частая гостья, а встречи, которым искренне радуешься, редкая. Урса ушли. Очевидно, трезво оценили происходящее и решили не испытывать судьбу. Поэтому горели сразу несколько костров и гремело такое веселье, которое может быть только после долгой и опасной разлуки. Когда обе стороны словно вновь знакомятся друг с другом и стремятся вывалить максимум новостей за минимум времени. Полуголые девчонки между двумя кострами отплясывали ламбаду под собственное повизгивание и улюлюканье. И где-то совсем рядом, но невидимый, ревел, как прибой, Игорь. Кровь за кровь, там больно не людей, а богов. Смерть за смерть, ты должен не рассказать, а терпеть. Здесь твой ад, ты знаешь, как дороги назад. Здесь твой яд, ты прокуратор Бонзи Пила. Они довольно спокойно добрались до Калифорнии, хотя в Амазонском проливе во время стоянки у берега на них напали урса с лодок, а позже, когда уже выплывали в Тихий океан, схватились с огромным спрутом, принявшим большой секрет за легкую добычу. Для спрута это плохо кончилось. Кок добрался в Калифорнию еще до середины осени, и ребята сумели неплохо обосноваться на месте, которое им понравилось. Урса их больше не беспокоили, и зима, весна, да и почти все лето получились тихими. Они, как признался Джек, даже еще не начали нас ждать, мы ведь должны были появиться всяко позже. А вот внутри команды не все было в порядке. Джек как-то вскользь об этом говорил, но я понял, они конфликтовали с Вадимом. Вадим тоже был рад, он и не скрывал этого. Мы с ним пожали друг другу руки, он что-то сказал о шраме, и больше в тот вечер мы не пересекались, хотя я, кажется, успел потрепаться и посидеть рядом со всеми по очереди и вместе тоже. «Завтра снимаемся», — сказал я Джеку. «Пойдем на юго-запад, чтобы выйти к Пацифиде у экватора». «Медленно будем идти», — заметил Джек, не возражая. «Сейчас начнутся осенние ветра, как раз встречные. Месяца два придется ползти». «Значит, к началу ноября доберемся», — я встал. «Пойду к Видову». «Не надо», — подал голос Мила. «Он спать лег, я его уложил. Не трогай его, князь». «Ладно, хорошо», — покладисто согласился я. Мне в самом деле не очень-то хотелось идти к Видову. Суровый, отважный серб в самом деле любил Линды, бывшую разбойницу из банды Нори Перели, которую спас когда-то из рук освобожденных нами рабов. «Тут много островов», — сказал Джек. «Мы кое-какие исследовали, хотя в основном вглубь материка ходили, до тех мест, где скалы начинаются». «Мы бы там вряд ли прошли, если бы не дирижабль», — признался я. «Сверху смотрел, такая жуть!» «Может, и прошли бы», — возразил Джек. «Человек везде пройдет, где захочет». «К вопросу о встречных ветрах», — заметил я и, зевнув, потянулся. «Пойду потанцую, что ли?»